Павел перед Синедрионом. На другой день, желая достоверно узнать, в чем обвиняют Павла иудеи, тысяченачальник повелел собраться первосвященникам и всему Синедриону, вывел Павла и поставил перед ними. Павел, устремив взор на Синедрион, сказал: «Мужи и братья, я всей доброй совестью жил пред Богом до сего дня». На это первосвященник Анания приказал тем, кто стоял перед ним, бить его по устам. Тогда Павел сказал ему: «Бог будет бить тебя, стена подбеленная. Ты посажен, чтобы судить по закону, и вопреки закону велишь бить меня». «Первосвященника Божия поносишь», — закричали члены Синедриона. «Я не знал, братья, что он первосвященник», — ответил Павел, — «и не стал бы хулить его, потому что в законе написано: начальствующего в народе твоем не злословь». Павел заметил, что среди собравшихся против него одна часть саддукеи, а другая фарисеи. Тогда он воззвал к Синедриону: «Мужи, братья, я фарисей, сын фарисея. За чаяние воскресения мертвых меня судят». Когда же он сказал это, собрание разделилось. Фарисеи стали спорить с саддукеями, ведь саддукеи говорят, что нет ни воскресения, ни ангелов, ни духа, а фарисеи признают и то, и другое. Поднялся крик. Книжники фарисейской стороны говорили: «Ничего худого мы не находим в этом человеке. Если же дух или ангел говорил ему, не будем противиться Богу». Раздор все увеличивался. Тысяченачальник, опасаясь, чтобы они не растерзали Павла, повелел воинам увести его от них в крепость.